на твоем бокале ничего важнее нет, чем разбиться, разразиться и осколками к ногам твоим пролиться. Взгляд твоих признаний, самый твой последний шанс. Лучик света в твоей клетке, два крыла для птицы, упорхнувшей с ветки. Далеко я смогу.